Без 3 минут 8 такси останавливается по указанному адресу. Нервно сжимаю кулаки, отчего ногти впиваются в кожу, доставляя боль. Вздыхаю, понимая, сколько тут народу. «Будете выходить или передумали?» – спрашивает водитель. «Да вот», – натягиваю улыбку. «Думаю, может, стоит сбежать?» Но замечаю девушек у входа в клуб. На телефон падает пара сообщений. «Ждут». «Кажется, вас ждут подруги». «Они самые. Девичник?» В зеркало заднего вида улыбается мужчина лет 50. Киваю. 100 лет не была в таких заведениях. «Вы шикарно выглядите», – делает комплимент и как будто добавляет уверенности. «Спасибо, пойду». Выхожу из машины, когда телефон начинает трезвонить в сумочке. Машина отъезжает, и я машу рукой девчонкам. Тороплюсь к ним. Уже здесь, на улице, слышна приглашенная музыка. Народ снует туда-сюда. Страшно представить, что делается внутри здания. «Я думала, ты решила слиться», – смеется Яна, – «и уже собиралась обидеться». «Честно, сомнения были, признаюсь. Привет. Здороваюсь с подругами Яны. Мы не раз встречались все вместе, поэтому знакомы». «Все. Побежали внутрь. Хочется скорее согреться», – дает команду виновница торжества. «Всей толпой направляемся в клуб с пафосным названием «Стар». Гардероб, где мы оставляем верхнюю одежду. Мажу взглядом по своему отражению в зеркале. Подол платья все же коротковат. И немного некомфортно, но стараюсь на это не обращать внимания. Девчонки одеты в такие же короткие платья. Минуем небольшой коридорчик и попадаем в большой зал с танцполом в центре, баром и многочисленными столиками вокруг танцующих. И лестница, еле заметная, ведущая на балкон 2-го этажа. Софиты мерцают так, что в глазах рябит. Наш столик. Ведет за собой Яна. Нас 4. Занимаем столик. Кто-то из девочек принимается заказывать напитки, что-то из закусок. Шумно от музыки, но постепенно привыкаю. Шутим, много болтаем. Яна уводит за собой Аленку танцевать. Я лишь в такт чуть двигаюсь, держа в руках сладкий напиток. Мы с Леной наблюдаем за ними, попивая через трубочки очередную порцию коктейля. Затем и нам приходится выйти на танцпол. Звучит что-то из нового модного. Мысленно молюсь не переломать ноги на каблуках. Но чем больше во мне коктейля, тем увереннее становится движение. Нет, я не пьяна, слегка расслаблена. И мне нравится это состояние легкости. Поднимаю руки вверх, подстраиваясь под ритм и двигаюсь. Начинаю кайфовать. Замечаю, как к Алене подстраивается в танце парень. Та не против, смеется. После очередного захода на танец хочу выдохнуть. Жарко. Поэтому отступаю к барной стойке, продолжая наблюдать за девочками. «Жарко?» Оборачиваюсь на голос, раздавшийся неожиданно близко. За барной стойкой молодой бармен, а передо мной бокал с розовой жидкостью и соломинкой, на которой красуется клубника. Парень в рабочей форме, белая рубашка, рукава которой закатаны до локтей, открывая татуировки, жилетка и бабочка, в ушах серьги и наглый взгляд серо-зеленых прямо в глаза. «Я не заказывала». Отворачиваюсь, ища взглядом Янку. «Угощаю». Прилетает ответ, и мне снова приходится посмотреть на парня. Становится смешно. Он что, ко мне подкатывает? Да ему на вид явно меньше 30, лет 25, если не меньше. Рядом трутся малолетки, они явно оценили молодого бармена. Вот и пусть уделит время девочкам. Но он, к их разочарованию, все свое внимание решил устремить на меня. «А можно что-нибудь вкусненькое? На ваш вкус!» Звучит женский голос, отвлекая бармена от меня. «Момент!» Отвечает, но бокал подвигает ближе ко мне. Усмехаясь, на угощение принимаю. Самой становится интересно, что будет дальше. А он незаметно переключает внимание назойливых девушек на 2-го бармена. Еще один коктейль для меня, уже другого цвета, оказывается рядом. Кто-то рядом томно вздыхает. Ловлю косые взгляды со стороны. «Спаиваешь меня?» – догадываюсь. «Нет», – качает головой. «Там алкоголя почти нет. Нравится?» «Ничего. Что еще планируешь?» «Пригласить тебя на кекс». Я не сразу понимаю смысл его слов, даже немного теряюсь. А когда доходит, смеюсь. «Боже, дожилась!» «Вот так сразу?» «А чего юлить?» Сдернутая бровь вверх. «И когда же?» Продолжаю его игру. Обхватываю губами соломинку и поднимаю на него взгляд. Замечаю, как дергается его кадык. Забавный парнишка. «Прямо сейчас». опирается о барную стойку крепкими руками, увитыми венами, оказавшись совсем близко ко мне. Наши носы чуть соприкасаются. Его запах попадает в легкие, отстраняясь первой. Его слишком много. Он слишком близко. «Ты на работе?» Читаю на его бейдже имя Саша. Наблюдаю за ним. Симпатичный, даже очень. Но не моя история. Сыта по горло. «Уже нет». Он снимает бейджик, жилетку. «Сень, я все, сваливаю». Привлекает внимание второго бармена. Тот в ответ кивает. И уже через полминуты парень стоит рядом со мной. «Ну что, потанцуем или свалим?» «Свалим?» Смотрю на парня, который на полголовы выше меня, и это при условии, что я на каблуках. «Ну, Лана, и что ты думаешь делать? Вернее, ты еще думаешь?» «Нет, не так». «И ты еще решила думать?» «Какое свалим? Это он о чем?» «Явно не в игрушки играть». «Я с подругами», натягиваю улыбку. Взгляд на парня и снова по сторонам. «Ну и куда эти три мартышки делись?» «Подруги вполне себе взрослые, справятся без тебя». Звучит ответ. «Справится. Да вот только моя смелость укатила в дальние дали». Пока взглядом ищу Яну и девочек, начинает играть очередной заводной трек. За моей спиной и явно пританцовывает парень. «Ну так что?» Голос у самого уха. «Я за сумочкой». Выдыхаю, уже не зная, как отвязаться от назойливого красавчика. «Ок, жду», — отвечает. И я стараюсь никого не задеть, протискиваясь через толпу к столику. И да, чтобы взять сумочку, и нет. Возвращаться к парню я не собираюсь. А вот уехать домой очень даже. «Эй, ты где была?» За столиком Лена. «А где Алена?» Спрашиваю, а сама приземляюсь на диванчик, взяв в руки свою сумочку. «Скорее всего, уехала развлекаться, а Янка вон!» Кивает в сторону толпы. «Отрывается, как и обещала. Боже, как хорошо, что свадьба через неделю, а не завтра!» «Согласна, у меня голова кругом». Выдыхаю. «А чего в сумку вцепилась?» Прищуривает взгляд. «Я домой». «Не-не-не», качает головой. «Или ты вон с тем красавчиком?» Кивает в сторону, и я перевожу свой взгляд, замечая, как в нашу сторону смотрит тот самый бармен. «Нет, что ты?» Хмыкаю. «Нет, у меня сын у друга, в любой момент может вернуться. Переживаю». Вру. «Ладно, передам. Но будь уверена, ты еще пожалеешь, что нас сбросила». Смеется. Уже киваю и поднимаюсь с диванчика. Тороплюсь на выход. В гардеробе забираю свое пальто и, укутавшись в него, накидываю на плечи палантин и выхожу на улицу, доставая телефон, чтобы вызвать такси. Приложение пишет, что машина будет через 7 минут. Остается ждать. За спиной хлопает дверь, не оглядываюсь. Слышу лишь, как чиркает зажигалка, а затем появляется запах сигаретного дыма. «Сбегаешь?» – звучит уже знакомый голос. На заднем фоне все еще приглушенно слышно музыку, голоса, выходящие и заходящие гости клуба. «Сбегаешь», звучит снова, но уже с другой интонацией. «Еду домой», отвечаю, не обернувшись. «Такси?» «Будет через 5 минут». В ответ тишина, лишь удаляющиеся шаги. Осторожно поворачиваюсь и замечаю силуэт. Ну вот и отстал. Прекрасно. Но буквально через минуту рядом останавливается машина и опускается стекло. «Садись. Подвезу». «Я сама». «Боже, да за что ко мне этот зануда пристал?» Парень выходит и, обогнув машину, открывает дверь передо мной и жестом рук приглашает сесть в машину. До слуха снова доносятся голоса, и я все же сажусь в машину. Дверь тут же закрывается. Парень возвращается на свое место, улыбается, обнажая ровные белоснежные зубы. «Сейчас будет теплее». Он тянется к печке, регулируя что-то, и постепенно становится тепло. «Куда едем?» Я называю адрес, и машина мягко трогается с места. Молчим. Играет тихо, еле уловимая музыка. Я поглядываю на парня, осторожно, стараясь себя не выдать. Симпатичный, молодой. Легкая щетина, серьга в ухе, модная стрижка. Мужественный профиль. Лет через 10 будет только красивее. А сейчас ему... Он явно младше меня, лет на 5, а может и больше. «Расслабься, ничего не будет, если не захочешь». Усмехается. «Оу!» Удивляюсь. «А ты все же что-то планировал?» «Я тебе напрямую предложил секс. Ты не отказалась, между прочим. Поэтому считаю, что еще все может быть. И тебе понравится, уверен». «Секс с тобой?» С такой наглостью я еще не встречалась. «Именно. Снова эта ухмылка. А ты борзый, сама не замечая, как расслабляюсь за этим нелепым разговором. Мы останавливаемся на красный сигнал светофора. Саша, или как его там зовут, резко поворачивается ко мне и, подхватив пальцами меня за подбородок, заставляет посмотреть на него, а после впивается в губы, тут же проникая языком внутрь. Это взрослый, горячий поцелуй, который длится, кажется, вечность, пока в спину не прилетают недовольные сигналы водителей. Парень быстро отрывается от меня и, вдавив педаль газа в пол, срывается с места уже под зеленый сигнал. А я пытаюсь понять, что чувствую. Это было возбуждающе. Глупость какая-то. Чувствую себя девчонкой на первом свидании или на том, когда парень намекает на близость, а я боюсь ему не понравиться. Лана, у тебя 10-летний сын, опыт неудачного брака и еще одной попытки построить отношения, от воспоминания о которых мурашки по коже. А тут мальчишка. Зачем? Смотри, план такой. Есть тут гостиница приличная, предлагаю зарулить туда. А потом я отвезу тебя домой и обещаю. Мы больше не пересечемся. В мои шальные и беспокойные мысли врывается его спокойный голос. Секс на раз? Именно. Без обязательств. Просто офигенный секс. Мне понравилось, как ты целуешься. Уверен? Ты горячая штучка. Улыбается и смотрит на меня уверенно. Смеюсь. Горячая штучка? По словам бывшего, бревно. Причем уставшее. Его предложение звучит как вызов доказать себе, что я могу нравиться. Меня могут хотеть. Может, оно и к лучшему, что на один раз. Все честно. С такими, как он, по-другому быть и не может. Хорошо. Я согласна. Закусываю губу и чувствую, как по коже бегут мурашки. Шик! Снова улыбается и на следующем перекрестке меняет направление поездки, а я пытаюсь совладать с волнением. Буду жалеть? Да и черт с ним.